Глава 9. Когда чуть позже мама вернулась домой, Конни вскочила и бросилась к ней в объятия. «Мама!» — всхлипнула она. Мама нежно погладила ее по спине. «Тише, тише!» — сказала она. «Успокойся, все будет хорошо!» «Так сказала и госпожа Дерфлер», — подумала Конни. «Но разве могут они знать наверняка? Ничего не в порядке, совсем ничего!» Пролепетала она. «Папа по телефону мне рассказал, что случилось. Когда становишься свидетелем несчастного случая, это всегда пугает». Мама обняла ладонями лицо Конни. «Но часто все выглядит хуже, чем оказывается на самом деле. Поверь мне на слово». Конни высвободилась из ее рук, закуталась в шерстяной плед, сжала его в пальцах и всхлипнула. «Но это было так ужасно! Бедная Анна!» Потом Конни в очередной раз объяснила, как все произошло. Как они прятались под елью, как Анна их обнаружила и в ярости убежала, и, наконец, как гоняли по парку велосипедисты. Ей казалось, рассказывая она об этом снова и снова, ей перестанет быть так страшно. Но все оказалось не так. Чем больше она думала о происшествии и о нем говорила, тем ярче всплывали в памяти страшные картины. Анна в траве у тропинки, ее бледное лицо, кровь. Якоб пришел в гостиную и слушал ее, округлив глаза. Папа быстро взял его на руки. «Я знаю главного врача детской клиники. Уверена, что Анна в самых надежных руках», — сказала мама, встала и подошла к своей докторской сумке, которая стояла рядом с письменным столом. Она достала маленький пузырек и накапала в пластиковую ложку несколько капель. «Если у Анны сотрясение мозга и перелом ноги, то ей скоро станет лучше. Сегодня пятница, так что, возможно, в воскресенье вы сможете ее навестить». Она протянула ложку Конни. «Выпей это, отдохни и немного поспи». «Но я не хочу спать», — фыркнула Конни. «Это пойдет тебе на пользу», — сказал папа и погладил Конни по лбу. «Я останусь с тобой. Когда ты проснешься, мы позвоним родителям Анны. Они расскажут нам, как поживает Анна и когда ты сможешь ее навестить». Конни нехотя проглотила горькие капли и скорчила гримасу. «Я не могу навестить Анну», — тихо сказала она. «Она больше не захочет меня видеть». Она откинулась на диванные подушки и рассказала родителям о марсианине и о том, как они с Билли и Диной хотели защитить Анну от незнакомца. Мама и папа внимательно ее выслушали. «Не вини себя», — сказал папа. «Я на твоем месте поступил бы точно так же. Ты волновалась, а Анна тебя не слушала. Несчастный случай — это цепь неудачных обстоятельств, и ты ни в чем не виновата». «Да, это не твоя вина», — согласилась с ним мама. «И Анна наверняка это тоже знает». «Правда?» «Конечно». Мама поправила одеяло и поцеловала Конни. «Постарайся уснуть, мы здесь». Когда Конни проснулась, в гостиной было тихо. Мама сидела в кресле и читала. Папа помогал Якобу собирать пазл. На столе стояла большая тарелка с бутербродами, а рядом круглый кофейник с какао, от которого по комнате разносился приятный шоколадный аромат. Мяв свернулся калачиком в руках Конни. Заметив, что она проснулась, он поднял голову и тихонько замурлыкал. Конни погладила его, и ей на глаза снова навернулись слезы. Мама подошла к Конни и села рядом. «Я говорила по телефону с мамой Анны», — произнесла она и убрала со лба Конни прядь волос. «С Анной все в порядке. У нее легкое сотрясение мозга и несколько ссадин, а еще сломана лодыжка. Ее несколько дней подержат в клинике и понаблюдают за ее состоянием, но повода для волнения нет. Бояться больше нечего. Вы можете навещать Анну в любое время». Конни прижалась к маминой руке и громко всхлипнула. «Это хорошо», — пробормотала она, но в ее голове царил полный хаос. Она чувствовала и облегчение, и грусть, и невероятную усталость, и все одновременно. Но Анна была цела, а это главное. «Хочешь поесть?» Мама придвинула к ней тарелку, но Конни стало тошно от одного только вида бутербродов, и она покачала головой. «Только попить», — сказала она. Мама налила в чашку горячее какао, и Конни обхватила чашку обеими руками. «Все будет хорошо», — повторила мама, и Конни кивнула. Позже, лежа в постели и глядя в потолок, она подумала, что прошедший день — один сплошной кошмар. «Хотелось бы, чтобы это был сон», — прошептала она в темноту и крепко уснула. На следующее утро Конни проснулась ни свет ни заря. В доме было по-прежнему тихо. «Как хорошо, что сегодня суббота», — подумала она и осторожно потянулась. «Интересно, который час?» Будильник показывал почти 5 утра. Конни вздохнула. Ее руки и ноги отяжелели, как будто к ним подвесили свинцовые гири. Голова гудела. Конни с трудом поднялась с кровати и встала. На улице было темно, над садом висел густой туман. Качели якобы плавно раскачивались взад-вперед. Конни поежилась и легла обратно в постель. Она понимала, что больше не уснет, уж слишком много мыслей витало в голове. Ей хотелось позвонить Анне, спросить, как она, и попросить у нее прощения. Сможет ли Анна когда-нибудь простить Конни? Они уже несколько раз крепко ссорились и друг с другом не разговаривали. Например, во время школьной поездки на Зюльт, когда Анне вдруг приспичило стать подругой Жанет. Или в лагере, когда она приревновала Конни к Филиппу. Но каждый раз они мирились. Смогут ли они сделать это сейчас? Конни попыталась поставить себя на место Анны. Как бы она отреагировала? Наверное, так же, как и Анна, со злобой и разочарованием. «Мы все сделали неправильно», — пробормотала она. «Абсолютно все. Как мы могли так сглупить?» Она взяла с прикроватной тумбочки книгу и попробовала читать, чтобы отвлечься, но безуспешно. Вздохнув, встала, надела тапочки и спустилась вниз. Мяв сидел на подоконнике в гостиной и смотрел на улицу. Конни выпустила его в сад, и он быстро убежал, как тень. Она закуталась в шерстяной плед, села за мамин компьютер и, поколебавшись, включила его. Когда на экране загорелась голубая заставка, она ввела мамин пароль, открыла окно электронной почты и ввела адрес Анны. «Ханна Монтана», — указала Конни в теме письма, а в текстовом поле ниже напечатала. «Дорогая Анна, я пойму, если ты удалишь это письмо, не прочитав. Но, пожалуйста, все равно его прочти. Я знаю, что ты на меня сердишься, и если ты больше никогда не захочешь со мной разговаривать, я пойму. Больше всего я хочу, чтобы ты поскорее выздоровела. Если бы я могла, я бы поменялась с тобой местами и лежала в больнице вместо тебя. Я вела себя настолько глупо, что этому нет оправдания, но я надеюсь, что когда-нибудь ты меня простишь. Ты моя лучшая подруга и всегда ею будешь. Твоя Конни. Поскриптум. Я останусь твоей подругой, даже если ты меня сейчас ненавидишь и больше никогда не захочешь видеть». Конни перечитала письмо и почувствовала в горле ком. Она решительно нажала на кнопку «Отправить» и выдохнула. «Интересно, есть ли у Анны возможность проверять электронную почту в больнице?» Конни нахмурилась и выключила компьютер. «Ах, какая разница!» — подумала она. «Когда-нибудь Анна его прочтет». В любом случае, она радовалась тому, что написала письмо, даже если им ничего не исправить. Она выключила свет, на цыпочках поднялась по лестнице в свою комнату и легла в уютную постель. Может быть, ей все-таки удастся поспать несколько часов.